«Заставь дурака Богу молиться». Несколько раз случались и другие забавные истории с таможней и пограничниками при пересечении границы между Россией и Украиной. Так один раз украинский таможенник, маленький, жукастый и въедливый, прицепился ко мне по поводу старого ноутбука, на котором я как раз в тот момент работал. Несмотря на мои справедливые возражения, что товарные документы на предметы личного пользования, к тому же давным-давно приобретенные, иметь не обязательно, он требовал высадки пассажира, сдачи товара, конфискации. Особенно упирал на то, что ноутбук – это носитель информации. Мне надоело с ним препираться, я отвернулся и продолжил работу на компьютере. Таможенник что-то еще некоторое время бурчал, а затем, махнув в сердцах рукой, заявил: что с вас попов взять? Гордые такие, не хотите разговаривать?» И ушел во свояси. Я с некоторым недоумением проводил его взглядом. Такую специфическую укоризну в грехе гордыни пришлось слышать впервые. А вот еще история с утерянными документами. Точнее, не с утерянными, а с украденными. Умельцы в московском метрополитене умудрились вытащить у меня из кармана надетого под куртку подрясника портмоне со всеми моими деньгами, паспортом и билетами на поезд. Уехать мне необходимо было через 3 дня, причем из оставшихся дней 2 были суббота и воскресенье. Понимая, что без паспорта через границу не пропустят, я немедленно отправился в украинское консульство. И тут начались мои мытарства. Мне выдали длинный список потребных справок, выписок, документов, в том числе заверенные копии учетных листов из паспортного стола в Николаеве. Слава богу, добрые люди помогли. Я созвонился с заместителем председателя нашей райгосадминистрации Козырем Юрием Борисовичем, и тот буквально в несколько часов организовал получение и отправку факсом необходимых документов. Николаевский мэр попросил по телефону консула, оказавшегося нашим земляком, содействовать решению проблемы. Больше хлопот доставили москвичи. Меня несколько раз прогнали по подземным кругам метрополитена, из одного милицейского пункта в другой. В последней точке продержали 2 часа, прозрачно намекая, что если мы не решим вопрос правильным способом, то мне придется не менее месяца ждать окончания следствия. Я кивал головой и жаловался на пропажу денег. В конце концов, вздохнув, блюстители порядка меня отпустили, снабдив справкой о том, что я утерял паспорт и другие документы. Как ни странно, самым сложным оказалось оплатить через банк консульский сбор в связи с утерей паспорта. Проблема, характерная для бюрократической системы. Совершить платеж возможно только при предъявлении паспорта. Причем оплата от третьего лица по его паспорту недопустима. Возможен только вариант, когда кто-то осуществит для меня перевод со своего счета. Я простоял в банке час, при том, что уже опаздывал на встречу с консулом, пытаясь разрешить эту коллизию. Никто из подходивших к окошкам граждан помочь в оформлении оплаты не захотел. В конце концов, в помещении банка появился некий восточный человек при 2 охранниках. Выслушав мои стенания, сам себе я напоминал кису Воробьянинова в Пятигорске, несмотря на готовность символическую стоимость квитанции оплатить самому. Он задал пару вопросов. Из-за чудовищного акцента я не все понял, но радостно ответил: «Да, да». Видимо, ответил правильно. Добрый самарянин что-то объяснил кассирше. Я продиктовал ей свои данные и получил квитанцию. Мытарства на том не закончились. Фотографии, какие-то бумаги, бесконечные процедуры в консульстве, но в итоге я все же стал обладателем солидного документа на мелованной бумаге со своими данными, фотографией и гербовой печатью. Благодаря помощи друзей я смог купить билеты на поезд и в запланированные сроки отбыть в Николаев. Но на границе меня ждала еще одна неожиданность. Во время стоянки в Казачьей Лопани, где тогда проверяли паспорта пассажиров, к нам в купе вошла молоденькая девушка-пограничник. Я протянул ей свой документ. Она смотрела его с некоторым недоумением, с разных сторон, зачем-то на просвет. Потерла пальцем. А потом, ничего мне не говоря, вышла в коридор. Там подозвала к себе коллег, человек 5. Все столпились возле нашего купе, и все по очереди, передавая из рук в руки бумагу, рассматривали мой эрзац-паспорт. При этом шепотом озабоченно что-то обсуждали. Сердце у меня, как говорится, опустилось. Я почувствовал, что пересечь границу надежды мало. «Девушка, что-то не в порядке? Я ведь эту бумагу официально получил, в консульстве. Они сказали, что я могу с ней беспрепятственно вернуться в Украину». «Что-что? Не в порядке? Да нет, все в порядке. Просто никто из нас никогда такого документа не видел. Нам говорили, что они существуют, но только теоретически». «А что, неужели никто в России не теряет украинские паспорта?» «Почему не теряет?» «Теряют, и часто. Просто мы всегда через границу пропускаем по справке об утере документа из милиции. И все. Никто, кроме вас, не догадался идти с этим в консульство». Немая сцена. Вот так. Как говорится, горе от ума или инициатива наказуема.